Это был последний вечер, когда между нами четырьмя сохранялись еще отношения, которые я назвал бы нормальными. Все началось уже на другой день. Началось неожиданно, без предупреждения. И так, что ни я, ни Стелла ничего не могли с этим поделать. Вот как все это произошло. Часов в 10 утра все мы были на пляже. Мы взяли с собой два одеяла, потрепанный старый зонт, найденный мною в сарае. Помню, я поймал по своему портативному приемнику танцевальную музыку. Нам со Стеллой надо было остерегаться солнца. У Джеффа был уже хороший загар. А Линда загорела, конечно, лучше всех. Мы лениво перебрасывались словами, как это обычно бывает на пляже под жарким солнцем. Линда встала, тень ее упала на меня. Я думал, она собралась купаться. Она сказала: «Пойдем, Джефф». Я думал, она зовет его в море. Но в ее голосе была какая-то странная резкость. Джефф, не говоря ни слова, поднялся, и оба они пошли по берегу в направлении к югу. Я не смогу, пожалуй, в точности объяснить, почему возникшая ситуация была странной. Конечно, Линда и Джефф могли пройтись вдвоем, как могли бы пройтись вдвоем и мы со Стеллой. Ведь все мы четверо были, как я думал, друзьями. Но дело было в манере, в какой они покинули нас. Тон Линда был повелительным, безапелляционным. Джефф подчинился немедленно. Это свидетельствовало об отношениях, о которых я и не подозревал. Если бы все шло нормально, они сказали бы что-нибудь вроде того, что хотят прогуляться, что скоро вернутся, в общем, что просто ушли. На север берег хорошо просматривался, но на юг мы не могли далеко видеть. Здесь вскоре линия берега изгибалась, исчезая из поля нашего зрения. Я несколько раз поглядывал в ту сторону и видел, что они неторопливо удаляются. А затем я взглянул снова, их не было видно. Трудно сказать, что я почувствовал. Их поведение как будто вернуло меня на многие годы назад. Линда снова была за пределами досягаемости. Она уходила, а я снова был тем Полом Коули, который шел после школы работать и имел так мало знакомых в своем классе. Я невольно бросил взгляд на Стеллу, интересуясь ее реакцией. Но на ней были большие, очень темные солнечные очки, полностью скрывавшие глаза. Я перебрал в уме множество индифферентных тем для разговора, но так и не заговорил. Спустя немного Стелла поднялась, молча сняла очки и часы, натянула на свои светлые волосы купальную шапочку и пошла к воде. Я наблюдал за ней. Она плавала удивительно хорошо для такой хрупкой женщины. Шло много времени, пока она, наконец, вернулась и села в тени зонта, обхватив руками колени и глядя в море. Наше молчание было крайне неловким. Чем дольше Джефф и Линда отсутствовали, тем более неловким оно становилось. Я вспоминал прежние отношения между Джеффом и моей женой и не находил ничего, что позволяло бы ожидать такого их поведения. Началась юмористическая передача, и я выключил приемник. «Ну, Пол», — спокойно сказала Стелла. У нее был ровный, невозмутимый тон женщины, окончившей Хортфордскую школу. «Я... о чем ты?» «Ты сам отлично знаешь. Если бы она повесила вывеску или выжгла у него на лбу клеймо, она и тогда не могла бы сделать это более очевидным». «Не думаю, чтобы здесь было такое». «А я не вижу, что еще может быть. Я не хотела ехать сюда. Сначала хотела, а потом нет».